Глава 4. Поезд на Москву уходил в 10:30 пополудни. Утром Лыков в Стаубе оказались в Первопрестольной. Алексей не был тут 2 года. Самой коронации. Начальство торопило, поэтому в Нижний они выехали спешно, едва успев отобедать. Еще 14 часов в дороге коллежский асессор обнял матушку и сестрицу. Хорошо дома. Половодье уж сошло, Волга вернулась с берега. На деревьях нерешительно пробивались первые листья. Лыков в Стаубе почти не соснули, чуть не до утра просидели с Фуросковым и Титусом. Ян по такому случаю был вызван телеграфом из Варнавина. Петр Фуросков служил ранее его помощником в сыскном отделении. Когда Титус уволился от должности, Петр тоже не захотел остаться. Теперь он состоял при проходном товариществе Зевекки в качестве делопроизводителя по тонким делам. Известно, что в России расцвел новый мошеннический промысел. Специальные адвокатские конторы в Москве и Петербурге занимались взысканием с фабрик, железных дорог и пароходных обществ денег, за причиненные работникам или пассажирам увечья. С этой целью они создали сеть платных осведомителей, сообщавших им обо всех происшедших несчастных случаях. Адвокаты выкачивали потом с ответчиков крупные суммы страховых выплат, из которых самим жертвам доставались крохи. Фуросков препятствовал появлению таких исков, договариваясь с жертвами несчастья во внесудебном порядке. Отвечал и за предотвращение краж на пароходах и складах товарищества. Новая служба была беспокойной и иногда опасной, но хорошо оплачивалась. Полиции Петра любили и при необходимости охотно помогали. На следующее утро Лыков в Стаубе пошли представляться. Сначала, как положено, явились в губернаторский дворец. Начальник губернии затаил злобу на Алексея еще с Петербурга, где некоторое время занимал пост краноначальника. Однако телеграмма министра внутренних дел была категоричной. Оказать полное содействие и уклоняться от приема баранов не мог. Он вышел к посетителям в сюртуке с Георгием, мрачно выслушал рапорт, поинтересовался, в чем именно гостям требуется помощь. Таубе, как старший, вел разговор. Алексей больше молчал. Выяснив, что нужно быстроходное судно для отбытия в Астрахань, губернатор набросал записку полицмейстеру и холодно простился. Выйдя от Баранова, приятели разошлись. Подполковник пошел представляться старшему воинскому начальнику. В Нижнем Новгороде квартировала 1-я бригада 3-й стрелковой дивизии. К ее командующему генерал-майору Коноплянскому барон отправился. Лыков поспешил на свое прежнее место службы в городское управление полиции. Полицмейстер Каргер встретил бывшего подчиненного радостными восклицаниями. — Леша! Экий ты сделался молодец! Старик выбежал из-за необъятного стола, обнял Алексея и прижал к себе. Затем отступил на шаг, осмотрел внимательно иконостас на груди. — Уже и шейный орден замел. — Коллежский асессор! — Что ордена, Николай Густавович? Вот у меня 2 сына родились, так это событие. Одного Павлом назвали, понятно, в честь кого, второго Николаем. 8-й месяц пошел. Мордарь его! Лихие должны быть ребята. Еще бы! Папаша у них герой. Ну, садись, рассказывай, как служба идет. Я слыхал, ты у самого государя на примете. Ну, не то чтобы на примете. Но Станислава на шею он мне сам вручил. И камер-юнкерских орлов. Имеются в виду двуглавые орлы на мундирных петлицах и погонах, отличительные знаки камер-юнкера. А Павлу Афанасьевичу камергерский ключ. Мы с ним были удостоены личной аудиенции. Силищу и величество почти у меня. Так руку жал, и 2 пальца не сломал. А, тебе сломаешь. А как с новым начальником? Разное дурновато говорят. Ну, дело-то он знает. Дурново исправлял должность с ноября прошлого года, так что уж мы притерлись, служить можно. И еще, говорят, ты сделался богач, а? Заповедное имение Варвара Александровна дает такой доход, что о жаловании можно не думать. Да и сам кое-что в Забайкале заработал. Помните, он на свадьбе рассказывал, так что копейки больше не считаем. — Молодец, — Алексей, — кивнул Карьер. — Материальная зависимость в России важнее чина или ордена. Я вот генерал-майор, а концы с концами едва свожу. Тут что-то случай. Год назад в Заречной слободе Кунавина ни с того ни с сего разыгрался кровавый еврейский погром. Какая-то дурная баба бросила свою полуторагодовалую дочь посреди улицы в грязи. Две еврейские девочки 7 и 10 лет от роду, увидев это, взяли ребенка на руки, пошли искать мамашу. Она вскоре сама подоспела и подняла крик, что жиды украли младенца. Этой глупой истории оказалось достаточно для того, чтобы полупьяная толпа принялась громить еврейские лавки и квартиры. И закони продолжалось до утра. Каргер во главе небольшого отряда полицейских и пожарных пытался предотвратить кровопролитие, но не очень преуспел. Силы были неравны. 62-летний генерал лично схватил 3 погромщиков, получив от толпы контузию в грудь. Итогом болтовни с балмошной бабы стали 9 убитых евреев. Веришь, Леша, чуть со службы не турнули. 18 лет полицмейстером, никогда ни одного замечания. А тут за какой-то дурой. Ну, ладно, это я по-стариковски. Обидно. Давай рассказывай теперь, по какому делу ты здесь. Лыков выложил записку губернатора. Так, быстроходное судно. А Сетров на Каспии бить собрался. Секретная командировка в Дагестан, лаконично ответил коллежский асессор. Николай Густавович немедленно вызвал начальника речной полиции капитана 2-го ранга Жеребко Ротмистренко. Тот доложил, что буксирный пароход «Боярыш» не может отплыть через 8 часов. Условились, где судно будет их дожидаться, и Лыков шел гулять по родному городу. Он не спеша фланировал тихими после столицы улочками, то и дело вспоминая свои старые расследования. Вот губернская гимназия, в которой убили единокровного брата Вареньки Михаила Обыденного. А здесь хлысты в 79-м уж собирались душить Благовода, Алексей вовремя подоспел. Особняк Бурмистрова, в котором жена с любовником отравили несчастного хозяина. Казарма на Грузинской, где сормовский мазурик зарезал часового. Теперь другие сыщики ловят в Нижнем Новгороде других бандитов. Алексей вернулся домой и провел оставшиеся несколько часов с матушкой и сестрицей. Та была в положении. Муж, волжский капитан, наконец-то занялся делом. В условленное время сыщик и разведчик прибыли к Боровскому перевозу. Боярышня уж стоял под парами. Загрузили вещи, Лыков помахал родным берегам, и пароход отчалил. Путь до Астрахани занял 4 суток. Никогда еще у Алексея не было такого приятного путешествия. Судно в их полном распоряжении. Денег полны карманы, а в качестве начальника и попутчика — лучший друг. Питались они преимущественно стерлядью, которую на ходу ловили матросы. На пристанях, когда боярышня остановилась под загрузку дров, бегали на пассажирские пароходы, чтобы поесть в буфетах мясного и выпить чарку водки. 23 мая прибыли в Астрахань. Алексей зашел на полицейский телеграф, для него ничего не было. Таубе же вернулся от воинского начальника с длинным шифрованным донесением, которое разбирал полчаса, сверяясь с блокнотом. Прочитал, помрачнел. — Что, турки снова объявили нам войну? — съехидничал коллежский асессор. — Кажется, выяснилась личность нашего старика в желтой челме. Он действительно русский. Фамилия его — Лемтюжников. И кто таков? Известный в наших кругах человек. 40 лет его ловим, поймать не можем. Расскажи подробнее. Сейчас не время. Но это плохая новость. Сволочь, ловок, как не знаю даже с чем сравнить. Хотя, ежели мы его поймаем, нам с тобой, Леха, сразу обеспечено место в раю. Столько на нем русской крови. А есть и вторая плохая новость. Наш осведомитель в окружении резидента разоблачен. Исправнику прислали в мешке его голову, так что задачка попасть в рай усложняется. В пыльной, пропахшей рыбой Астрахани, едва отошедшей от половодья, путешественники задержались недолго. На каждого было по 2 сидельных чемодана багажа. Остановились в гостинице, сходили в ближайшие бани и к вечеру отправились на пристань. Каспийское море очень коварно, поэтому друзья не сели на парусный баркас, а выбрали большой колесный пароход общества «Кавказ и Меркурий». 15 часов пути с сильной болтанкой здорово их измотали, поэтому на твердую землю путешественники ступили с облегчением. Порт Петровск, нынешний Махачкала, оказался крохотным грязным городишкой, совсем почти не туземным. Он был построен 40 лет назад как база для снабжения морем Кавказского корпуса, беспрестанно воевавшего в Чечне и Дагестане. Смотреть в городе было нечего, поэтому командированные быстро наняли возницу и поехали на юг.